Глава четвертая. «Подожди здесь», — сказала Таня Кострикова своему бойфренду Гере и ушла в спальню. Там она сбросила с себя одежду, понюхала подмышки, скривилась и протерла их влажной салфеткой, затем осмотрела свое отражение в зеркале и с удовлетворением отметила, что выглядит вполне себе эффектно. Накинув халат и затянув пояс, она вернулась в гостиную. Взяв с полки два бокала, бутылку и штопор, она поставила их на журнальный столик перед Герой. Он перестал дергать струны гитары и недовольно нахмурился. «Детка, после концерта я выжат, как лимон». Она приподняла в усмешке бровь. «Хочешь сказать, что ты не в состоянии удовлетворить красивую девушку? А как же твое правило всегда и везде?» «Я помню про свое правило». «Хорошо. Тогда я в тебе уверена». Таня сама открыла бутылку, разлила вино и поднесла ему бокал. «Мне нравится думать, что ты всегда готов, Герочка». С этими словами она вынула из его рук гитару и вставила бокал в его холодные пальцы. «За любовь!» Они чокнулись. Таня выпила несколько глотков вина, затем отставила бокал. Вынула бокал из пальцев Геры и тоже поставила его на столик. «Я соскучилась», — сказала она. «Я тоже», — промямлил Гера Палей, откинув со лба косички дреда, но, не дав ему договорить, Таня устремилась в атаку, толкнула Геру на подушку головой, а сама быстро вскарабкалась на него и стала развязывать пояс халата. «Эй, погоди!» — насмешливо сказал Гера. «Не надо так спешить! Между прочим, у меня сегодня был концерт, а после него я еще ширнулся с ребятами, так что сейчас я не совсем в форме, но я хочу, понял?» В глазах Геры промелькнуло что-то вроде испуга. «Ты ненормальная? Ты знаешь это?» На мгновение взгляд ее остекленел. «Не называй меня ненормальной». «Ладно, прости». Распахнув полы халата, Таня обняла бойфренда за шею и наклонилась к нему. Горячо и страстно поцеловала в губы, расстегнула Гере ремень и молнию на ширинке, быстро просунула руку ему в трусы. Пожалуй, сделала это слишком грубо. Гера айкнул и слегка отстранился. «Да что с тобой?» — недовольно проговорил он. «Ничего». Она усмехнулась. «А с тобой? Ты внезапно превратился в гомика?» По лицу Гера пробежала тень. «Ладно, детка, как скажешь». Она почувствовала, как его сильные руки стиснули ее груди. Затем одна рука скользнула вниз в трусики. Таня закусила губу и застонала. Гера, несмотря на усталость, делал все как надо. Но в тот момент, когда он собрался войти в нее, Таня случайно бросила взгляд на окно и оцепенела от ужаса. Снаружи к стеклу прижалось чье-то бледное лицо. Таня вскрикнула и оттолкнула от себя Геру. «Ты чего?» — хрипло спросил он. «Там!» — сиплым голосом пробормотала Таня. «На нас кто-то смотрит!» Гера приподнялся на локте, повернул голову и посмотрел на окно. «Дура!» — насмешливо и недовольно произнес он. «Это же у меня с прошлого Нового года. Помнишь, мой брат, удолбанный укурок, разрисовывал тут все? И эту рожу на окне тоже он намалевал». Гера снова положил руки Тане на бедра. «Давай продолжим, детка». Таня снова отстранилась, а затем поднялась с дивана и запахнула полы халата. «Эй, ты чего?» — сердито спросил Гера. «Настроения нет». «Завязывай прикалываться», — Гера протянул руку. «Иди сюда». «Нет», — твердо сказала Таня. «Не понял. Сама меня раскочегарила, а теперь у меня пропало настроение». «Настроение?» Некоторое время он изумленно на нее таращился, потом криво усмехнулся. «Нормальный расклад». «А мне-то что теперь делать?» «Развлеки себя рукой». «Ты что несешь?» «Типа ты никогда этого не делал?» «Делал, но когда был один...» Внезапно лицо Геры стало мягким и безвольным. «Слышь, Тань, ну брось выеживаться. Правда, ты же знаешь, я уже не могу остановиться. После дури у меня всегда так». Казалось, Таня колеблется. «Ладно», — решила она наконец. — «Только сотри эту дурацкую рожу с окна». — «Прямо сейчас?» — «Да, она меня раздражает». Лицо Гера снова помрачнело. — «Ты точно ненормальная», — хмуро сказал он. — «Не называй меня ненормальной», — крикнула Таня. — «Ну ладно, ладно, не психуй. Сейчас попробую стереть». Гера нехотя поднялся с дивана, сунул ноги в тапочки и зашаркал к окну. Таня потянулась за вином, плеснула немного в бокал, а потом залпом выпила. Напряжение, не отпускавшее ее последние несколько часов, слегка ослабло. Прошлой ночью ей приснился жуткий сон. В этом сне была рыжеволосая девушка с бледным лицом, и она душила Таню, склонившись над ней так низко, что Таня чувствовала запах тления, исходивший от девушки, и видела ее глаза, подернутые белой пеленой смерти. Проснувшись, Таня схватила с тумбочки телефон и набрала номер Ирки Романенко, своей бывшей подружки, с которой не общалась почти год. Таня сама толком не знала, зачем она это сделала, как не знала и того, что бы она сказала своей бывшей подруге. Впрочем, телефон Ирки все равно молчал, так что говорить ничего не пришлось. Пока Гера скоблил ножом оконное стекло, Таня долила остатки вина, помедлила несколько секунд, сжимая в руке бокал, а затем быстро выпила. Внезапно ей стало жарко. Таня поставила бокал на столик, стянула с кровати одеяло и накинула его на плечи, потом взяла сигарету и зажигалку и вышла на балкон. Ночной ноябрьский холод остудил пылающее лицо. Таня хотела закурить, но вдруг увидела, что внизу кто-то стоит. На улице было темно, и Таня различала только силуэт человека. И тем не менее она поняла, что человек этот, задрав голову, смотрит прямо на нее. «Эй, тебе чего?» — грубо окликнула Таня. Этаж был второй, и Таню с незнакомцем разделяло не такое уж большое расстояние. «Ты глухой?» — громко и сердито спросила она. «Я сейчас своего парня позову, он тебя накостыляет». «Ты с кем разговариваешь?» — послышался за спиной голос Геры. Таня обернулась и ответила: «Да тут какой-то придурок на наши окна таращится». Гера вышел на балкон, взглянул вниз. «Какой придурок?» Таня тоже посмотрела вниз. Во дворе никого не было. «Там кто-то стоял», — сказала она. «Где?» «Внизу, возле качелей». Гера посмотрел в сторону детских качелей. «Там никого нет». «Сама вижу, что нет. Он ушел». «Кто?» «Тот, кто там стоял». Гера воззрился на Таню, несколько секунд молчал, затем сказал: «Слушай, тебе точно надо дунуть. У меня есть отличная трава. Друг из Казахстана привез. Хочешь, забью косячок?» «Я хочу выпить», — сказала Таня. «Что?» «Выпить хочу. У тебя что-нибудь есть?» Гера покачал головой. «Нет». «А магазин есть какой-нибудь поблизости?» «Круглосуточный есть один, но до него минут 10 пешком». «Пошли», — решительно сказала Таня. На улице было промозгло. Таня подняла ворот пальто, Гера тоже подрагивал от холода. Было видно, что ему совершенно не упирается эта дурацкая ночная прогулка, но он послушно плелся рядом, зевая и передергивая плечами. «Подожди, я сигареты достану». Гера остановился. Таня, погруженная в невеселые размышления, не заметила этого и продолжила путь. Лишь пару секунд спустя, услышав позади какой-то шум, она остановилась, оглянулась, намереваясь поторопить Геру, но никого позади себя не увидела. Улица была пуста. «Гера!» — окликнула Таня, недоумевая. Никто не отозвался. «Гера!» И снова молчание. Таню обдало холодом. Она завертела головой, надеясь, что Гера где-нибудь рядом, отошел в сторону или валяет дурака. На мгновение Тане показалось, что она видит ботинки Геры, торчащие из переулка носками вверх. Но она моргнула, и ботинки исчезли, словно кто-то молниеносно втянул Геру в переулок. И тут она услышала рычание. Таня повернулась на звук, заранее предчувствуя сердцем беду. Это была большая белая собака. Стоя возле угла дома, широко расставив лапы и пригнув голову к земле, собака смотрела на Таню пылающими глазами и рычала. Внезапно Таня услышала человеческий голос, негромко напевающий: «Спрячься, скройся, затаись, серой тенью обернись». Таня завертела головой, но никого не увидела. Лишь белая собака по-прежнему стояла в нескольких шагах от нее, и на мгновение Тане показалось, что тихий, шелестящий голос, напевающий песню, доносится из ее оскаленной пасти. А может быть, это был ветер? «Месяц или год пройдет, смерть твоя тебя найдет». Голос был вкрадчивый, неясный, тихий, но такой зловещий, что у Тани перехватило дух. Она испуганно попятилась, а затем, не в силах больше сдерживать обуявший ее ужас, закричала и бросилась бежать, но в ту же секунду кто-то навалился ей на спину и сбил с ног. Таня попыталась оттолкнуть от себя преследователя, но лицо ее обдало холодом, голова закружилась, а в следующую секунду она потеряла сознание. Все-таки в музыке Малера слишком много тоски. На первый взгляд, эта тоска светлая, но свет тут слишком призрачен, почти нереален, и сквозь него слишком отчетливо проглядывает мрачная изнанка бытия. Глеб выключил iPod и снял наушники. Вот и дом Оси Бриля. Хороший дом. Жаль только, что находится в заднице у черта. А как еще назвать район, в котором из каждых 10 фонарей горят от силы 2-3? Казалось, даже ветер здесь дул резче и лютее, чем где-нибудь в центре города, словно вымещал на редких прохожих свое злобное отчаяние. Вдобавок заморосил легкий дождь, что-то вроде невесомой влажной взвеси, которая холодом оседала на щеках и рукавах плаща. Глеб поднял ворот и передернул плечами. А ведь он мог сейчас сидеть в мягком глубоком кресле, со стаканом водки тоника в руке, вытянув ноги к декоративному камину, в котором полыхали парафиновые свечи, попивать коктейль и слушать хорошую музыку. Джерри Маллигана, например, или старого слепого ворона Рэя Чарльза, а еще лучше Майлза Дэвиса. Чтобы сократить дорогу, Корсак свернул к гаражам. Здесь стало еще темнее. Да, он мог бы сейчас сидеть и слушать печальную трубу Майлза Дэвиса. А вместо этого полумрак окраинной улицы, едва подсвеченный тусклыми фонарями, обшарпанные гаражи, да вот этот унылый дождь в придачу. И вдруг Глеб остановился. Он увидел Осю Бриля, тот торопливо семенил по переулку, направляясь к своей машине. Глеб устремился вперед и хотел окликнуть приятеля. Но в этот миг из-за угла вышли два крепких парня. Глеб снова остановился, внимательно вглядевшись в незнакомцев. Один из парней достал из-под куртки кусок железной арматуры. «Бриль, вали оттуда!» — крикнул Глеб и бросился к биологу. Кусок арматуры взвился над головой бедняги Бриля, готовый обрушиться ему на череп. В этот миг биолог обернулся на голос Глеба, и железная палка прошлась по его лысоватой голове вскользь, но тут подоспел второй парень. Он ударил Бриля ногой в живот, а когда тот согнулся, хряснул его кулаком по хребту. Биолог рухнул на грязную дорогу между гаражами. Глеб на бегу выхватил из кармана зажигалку Вальтер и выставил ее перед собой. «Оставьте его!» — грозно крикнул он. Парни уставились на Глеба. Корсак перешел на шаг, но по-прежнему стремительно наступал на незнакомцев, держа их на прицеле своей хромированной зажигалки. «Убери ствол, коммерс!» — хрипло проговорил один из верзил. «Только после того, как прострелю тебе башку!» — сказал Глеб. Парень прищурился. «Калибр маловат. Этой пукалкой ты даже воробьев не напугаешь. Хватит, чтобы выбить из твоей головы то дерьмо, которое ты по ошибке называешь своими мозгами», — убежденно заявил Глеб. «А хорошо сказал», — не без удовольствия подумал он, и снял зажигалку с декоративного предохранителя. Услышав характерный щелчок, парни явно напряглись. Один из них дернул щекой и проговорил с напускной развязностью. «Спокойно, брателло, не нервничай». Он отшвырнул кусок железной арматуры в сторону. «Мы уже уходим. А этому козлу передай, когда очухается, что в следующий раз уроем». Крепыши развернулись и стремительно зашагали прочь. Глеб подождал, пока они скроются из вида, опустил пистолет-зажигалку и подошел к Брилю. «Ося, ты живой?» Биолог сел на асфальте, подвигал головой и поморщился от боли в шее. «Черт!» — выдавил он хрипло. «Кажется, у меня позвонок смещен». Глеб убрал зажигалку в карман и присел на корточки рядом с приятелем. «Кто это был?» «Не знаю». Ося нашарил на асфальте очки. Глеб пристально посмотрел ему в глаза. «А если подумать?» «Говорю тебе, я понятия не имею». Зрачки Глеба сузились. «Я спрошу в третий раз, Ося. И если ты продолжишь врать, я сам тебя отметелю. Кто послал этих парней? Отвечай!» Биолог водрузил очки на нос, вздохнул и сказал: «Грубый ты, Корсак. Ладно, скажу, все равно ведь узнаешь. Саша Перс выкупил мои долги у распорядителя». «Какие долги?» Бриль вздохнул и произнес грустным голосом: «Те самые». «Подожди». Глеб озадаченно нахмурился. «Ты не выплатил долг? Я ждал тебе 5000 баксов. «Видишь ли, в чем дело, Глеб?» Ося поправил пальцем очки. «Стыдно признаваться, но эти деньги я тоже проиграл. Решил отыграться, ну, и, в общем, сам понимаешь». Несколько секунд Глеб молчал, а затем сказал: «Бриль, ты идиот. Сколько ты теперь должен?» «Не так, чтобы много, но 10 тысяч. Глеб посмотрел на приятеля холодным взглядом и сказал: «Тебя убьют». «Может быть», — согласился Бриль. «Но с другой стороны, если вдуматься...» «Нет никакой другой стороны», — сказал Глеб. «Продавай машину». Лицо Бриля резко вытянулось. «Мою ласточку?» «Тебе придется распрощаться с машиной или с собственной головой. Выбирай». Некоторое время биолог молчал, словно пришибленный масштабом катастрофы. Потом вздохнул, тоскливее и протяжнее, чем прежде, и сказал: «Да, пожалуй, ты прав. Не знаешь, как провернуть это побыстрее и чтоб без больших потерь. У меня есть один знакомый. Я ему позвоню. И не вздумай больше играть, понял?» «Что ты, не в жизнь!» — пообещал Бриль. Глеб пристально посмотрел ему в глаза. «Я серьезно, Ося. Не мечтай отыграться. Вообще не подходи к игровому столу!» «Глеб, я понял. Это не шутка. Говорю ж тебе, я понял. Дай лучше руку». Корсак протянул биологу руку и помог ему подняться на ноги. Бриль, поморщиваясь от боли, отряхнул пальто, затем достал из кармана сверток и протянул его Глебу. «Держи, это твое. Большеберцовая кость принадлежала молодому еще человеку, скорее всего, молодой женщине. Кость свежая, если, конечно, можно так выразиться. Советую тебе выбросить ее куда подальше». «А как насчет того, чтобы отнести в полицию?» Осип удивленно взглянул на Глеба сквозь мерцающие стеклышки очков. «Рехнулся? Это человеческая кость! Век потом не отмоешься! Впрочем, дело твое. Хочешь загубить репутацию — валяй, относи в полицию». «Моя репутация далека от совершенства», — заметил Глеб. «Да, но каннибалом тебя еще никто не называл. А ведь могут назвать. Подвезти тебя до метро». «Давай. Кстати, а ты чего делал на улице?» Бриль отвел взгляд. «Да так, решил пройтись перед сном». «Собирался на игру?» Осип пожал плечами. «Какая теперь разница?» «И то верно. Довезешь меня до метро и живо домой, понял?» Бриль снова посмотрел на Корсака, и в глазах его появилась обида. «Глеб, что ты со мной как с ребенком? Я же не идиот». «Факты говорят об обратном. Впрочем, дело твое. Хочешь загубить свою жизнь — езжай и играй». Бриль помолчал, потом пригладил ладонью мокрые от дождя волосы и сказал: «Ладно, чего ж там, домой так домой, поехали». Подходя к подъезду, Глеб услышал за спиной шорох и резко обернулся. Возле мусорных баков в зыбком полумраке кто-то стоял. Потухшая лампочка над дверью подъезда вдруг зажглась и, потрескивая, замерцала. В ритмично мигающем тусклом свете Глебу показалось, что лицо у незнакомца бледное, словно намазанное мелом, а волосы висят по сторонам лица клочковатыми грязными прядями. И тут Глеб выронил ключ. Нагнулся за ним, а когда выпрямился, возле баков никого уже не было. Корсак несколько секунд стоял неподвижно, вглядываясь в темный двор, затем пробормотал: «Дьявольщина какая-то», и повернулся к железной двери подъезда. Перед тем, как вызвать лифт, Глеб привычно поднялся к почтовым ящикам, открыл погнутую жестяную дверцу и сунул внутрь руку. Он вздрогнул, когда пальцы его наткнулись на оберточную бумагу, хотя и был к этому готов. Сверток, который он достал из почтового ящика, был небольшой и легкий. На этот раз Глеб развернул его прямо на лестничной площадке. Пальцы его при этом слегка подрагивали. В свертке, как Глеб и предполагал, оказался фрагмент кости. Он был плоский, чуть вогнутый. На одной из сторон черным маркером были выведены две буквы «Д» и «А». Гнусно было на душе у Толи Волохова. Тесно и душно. Хоть беги, куда глаза глядят. Только ведь от себя не убежишь. И от жены не убежишь. Хоть и лежит она, болезная, в постели, смотрит мимо него, и одному Богу известно, что она там видит. Может, призраков, умерших родителей, родственников. И стоят они толпой в углу спальни и смотрят на нее ободряюще. Дескать, не бойся помирать, ведь там, куда ты уходишь, будет лучше, чем здесь. По-любому лучше. Волохов наклонился к жене так, что старый венский стул отчаянно скрипнул под его огромным телом. Вгляделся в ее желтое, иссохшееся лицо и пробасил: «Что ж ты все молчишь, милая моя?» Жена не ответила. Она продолжала смотреть в угол комнаты, и взгляд ее был спокоен и ясен, будто глаза эти жили отдельно от отощавшего, запущенного, безумного тела, от которого исходил нечистый запах. «Галя!» — тихо окликнул Волохов. «Ты меня слышишь?» Жена не ответила. Губы ее слегка дрогнули и сложились в некое смутное подобие улыбки, однако улыбка эта была адресована совсем не мужу, а тем, кто терпеливо ждал Галину Волохову в углу комнаты, чтобы однажды ранним утром забрать ее и увезти с собой. Толя выпрямился. Эх, эх, да чего ж тяжко на душе? И вроде любви давно нет, и опостылили друг другу за 15 лет совместной жизни. А уж сколько дерьма вывалили друг другу на головы в бесчетных ссорах, этого никаким мерилом дерьмометром не измерить. И все же чувствовал себя Волохов так скверно, как никогда прежде не чувствовал. Да и не знал раньше, что так глухо, тяжко и безотрадно бывает на душе. А между тем за окном уже рассвело. Заметив это, Толя расправил могучие плечи, потянулся, хрустнув суставами, и громко зевнул. Он поднялся с постели 3 часа назад, отправил сиделку спать, а сам занял свой пост у кровати жены, которая в последнее время, кажется, совсем перестала спать. В те редкие минуты, когда она погружалась в подобие сна, сухое тело ее начинало содрогаться, кости выпирали из-под тонкой кожи, а изо рта вырывались не то стоны, не то мольбы, не то плач. И такие это были страшные звуки, будто стонала не жена, а что-то страшное и темное, заполнившее ее утробу и пожирающее ее изнутри. Толя поднял руку и глянул на циферблат часов. Через 50 минут он должен был явиться на работу. И тут странный звук заставил его вздрогнуть от неожиданности. Волохов опустил руку и уставился на жену. Она по-прежнему смотрела в угол комнаты, но из приоткрытого рта ее доносилась тихая песня. «Надежда, мой компас земной, а удача, награда, засмеялась». Справившись с изумлением, Толя, не зная, как еще поступить, решил поддержать жену. И песни, довольно одной, пропели они тихим хором, чтоб только о доме в ней пелось. Галя замолчала. Толя тоже умолк, посмотрел на костлявое лицо жены и осторожно проговорил: «Хорошо поем, а?» Жена медленно повернула голову и уставилась на Толю, а потом раскрыла потрескавшиеся губы и тихо засмеялась. Волохов несколько секунд сидел молча, с изумлением и страхом, глядя на безумную жену, а потом тоже засмеялся. Смеясь, он нагнулся к жене и ткнулся лбом в ее теплую щеку. Плечи его продолжали содрогаться, но было непонятно от чего — от смеха или от рыданий. Беда Толи Волохова была страшной, необратимой и непоправимой, но только не с точки зрения старшего уполномоченного Станислава Данилова. В то время, пока Волохов прижимался лбом к сухой и желтой, как пергамент, щеке жены, Стас сидел на полу у себя в квартире, прикрыв веки в позе лотоса, и повторял про себя мантру. Погрузившись в медитацию, он полностью отрешился от иллюзорного мира, наполненного страданием и болью, мира, в котором работа кармы не утихала ни на день. А пока Стас Данилов укреплял свой дух, готовясь продолжить жизнь в лучшей ипостаси, Маша Любимова укрепляла свое тело. Привычная утренняя зарядка почти измотала Марию. И все же прогресс был налицо. Тело постепенно становилось прежним, таким, каким оно было до аварии. К мышцам возвращалась сила, суставы становились гибче. Закончив упражнение, Маша отправилась в душевую кабинку. Она любила воду. Теплые струи смывали с нее не только пот, они смывали остатки неприятного сна, неприятные предчувствия и гнетущие воспоминания о прошлом. Завтракала Маша на своей уютной кухне, окна которой выходили на сквер, школу и золоченую маковку собора. Отправляя в рот ломтики яблока и маленькие кусочки сыра, она просматривала прессу, держа в руке планшетный компьютер. А впереди был долгий-предолгий день. И день этот готовил для любимого и Данилова, и Волохова новые страшные сюрпризы. Маша и Толик встретились в холле. Волохов выглядел помятым. Щетина на его физиономии отросла настолько, что уже могла сойти за настоящую бороду. — Толь, привет! — майор Волохов покосился на Машу, шагающую рядом, и мрачно изрек: — Доброе утро! — Вижу, ты свежа и хороша, как цветок. На мою рожу лучше не смотреть. — Ты что такой мрачный? — спросила Мария. — Позавтракать забыл? «Я не делаю культа из еды», — заявил Толя. «Да ну, с каких это пор?» «С тех пор, как мой бумажник стал бессмысленным приложением к моему карману. Кстати, Маш, займи денег. Я тебе с зарплаты верну». «А сколько тебе надо?» «Тысячи две». «Ладно, поскребу по сусекам. Тебе когда надо?» «Чем быстрее, тем лучше». «Завтра утром годится?» «Годится. Маруся, ты настоящий друг. Дай я тебя обниму». Толя растопырил огромные руки и полез обниматься, но Маша увернулась. «Избавь меня от своих медвежьих объятий». «Как скажешь». Волохов опустил руки, любовно посмотрел на Машу. «Как у тебя с мужем?» «Так же», — ответила Маша. «По-прежнему упирается?» «Угу». «А хочешь, я с ним поговорю?» «Как?» «По-мужски». Маша хмыкнула. «После твоего разговора он попадет в больницу». «Но, может, ему давно пора подлечиться?» «Нет, Толя, спасибо за предложение, но я как-нибудь сама разберусь». «Можно было бы Данилова подключить», — продолжил мечтать Волохов. «Он у нас дипломат известный, обаял бы судью». «Толя, наш судья мужчина». «Да по барабану. Данилов обаяет даже лягушку. Докажет ей, что она заколдованная царевна и дело в шляпе». Маша засмеялась. «Болтун ты, Волохов». «А чего? Уладили бы все твои дела за пару дней». Любимого хотела идти, но Толя опять остановил ее. Веселье на его физиономии сменилось озабоченностью. «Слушай, Маруся, черт, даже не знаю, как начать. Начни как-нибудь. Я тут хотел с тобой поговорить. Нехорошо, конечно, в коридоре, но раз уж мы здесь, и притом одни...» «Да говори ты, Верзила, не тяни». Толя чуть наклонился к ней и тихо произнес: «Я видел тебя с тем парнем». «С каким?» «С наркодилером». Маша отпрянула и удивленно уставилась на Волохова. «Ты за мной следил?» «Не то чтобы следил, но...» Толя слегка порозовел. «Маш, скажи честно, ты все еще глотаешь обезболивающие?» Взгляд любимого и похолодел. «Если я скажу тебе «нет», ты поверишь?» Волохов качнул русоволосой лохматой головой. «Вряд ли». «Тогда нам лучше оставить этот разговор». Однако Толя не собирался сдаваться и положил ей на плечо свою руку. «Марусь, ну что еще?» «Я тебя прошу как друг, не дури. Все это плохо кончится». «Отстань, Волохов!» — вспылила Маша. «Оставь меня в покое!» Она сбросила его лапищу с плеча. Толя нахмурился. «В общем, так», — заговорил он, посуровев и изменив тон, «если ты не перестанешь покупать у этого парня наркоту, я его закрою». «Как ты закроешь?» — не поняла Маша. «Обычно. Поймаю и накостыляю ему по шее. Так что остаток года он проведет в больнице». Глаза любимого и сузились. «Ты этого не сделаешь». «Сделаю, Маша, сделаю». «Это глупо. Если ты закроешь этого дилера, я найду себе другого». «Тогда я и второго закрою. Буду закрывать этих гадов, пока меня самого не закроют». Мария положила Волохова на грудь узкую ладонь и посмотрела ему в глаза. «Послушай меня, Толя, ты мой друг. Но если ты еще раз позволишь себе вмешаться в мои дела...» Перезвон мобильного телефона помешал ей закончить фразу. «В общем, ты меня понял», — сказала Маша. Она убрала руку с груди майора и достала из сумочки телефон, клацнула кнопкой связи и прижала трубку к уху. «Слушаю». «Так?» «Так. Да, я все поняла. Сейчас выезжаем». Она убрала телефон и посмотрела на Толю блестящими глазами. «Что там?» — нахмурившись, спросил он. «Срочный выезд. Убийство». Волохов вздохнул. «Приятный денек начинается. Ничего не скажешь». По дороге к месту преступления Маша напомнила Волохову: «Толя, ты обещал опросить всех коллег Ирины Романенко». «Так точно, Марья Александровна», — Волохов приставил руку к виску. «Докладываю. Коллег и знакомых опросил. Ничего интересного они про Ирину Романенко мне не поведали. Необщительная, молчаливая. В корпоративах не участвовала, дружбы ни с кем не заводила, воздерживалась даже от приятельских отношений с коллегами. Про ее личную жизнь никто ничего сказать не может. Что, в общем, неудивительно». Волохов опустил руку, усмехнулся и добавил: «Она же нигде дольше 4 месяцев не задерживалась. Шла по жизни вечным новичком». «Странный подход», — задумчиво произнесла Мария. «Она как будто от чего-то убегала». «От кого-то или от чего-то?» — уточнил сидевший рядом Стас Данилов. «Будь я писателем, я бы сказала, что так убегают только от себя самого. Убегают и не могут убежать». «Ты, Маш, не писатель, ты философ. Тебя бы на мое место тоже стал бы философом». «Приехали», — сказал водитель. Машина остановилась возле валяющихся груды и старых автомобильных покрышек. Любимого, Волохов и Данилов выбрались из салона. День был холодный, лужи покрылись коркой льда. Дыхание зимы в этот день чувствовалось особенно отчетливо. Двое полицейских в форме, дымя сигаретами, переминались с ноги на ногу возле сломанного шлагбаума, чтобы хоть как-то согреться. Завидев оперов, они двинулись навстречу, мужчинам пожали руки, Маше просто кивнули. «Замерзли?» — сочувственно поинтересовалась любимого. «Не то слово», — отозвался один из полицейских, участковый капитан, с которым Маша была знакома. «Ничего, ничего, капитан», — сказал Волохов. «Как поется в песне, подтянись и улыбнись». Маша огляделась. Небо было пасмурным и неприветливым. И такими же неприветливыми были голые деревья, растущие возле старых гаражей. «Криминалисты уже здесь?» — спросил Волохов. «Нет, вы первые». «Отлично. Проводите нас к трупу?» «Легко. Надеюсь, вы запаслись нашатырным спиртом? Он вам понадобится». Участковый повернулся и зашагал к гаражам. Оперативники двинулись за ним. «Кто нашел тело?» — спросила Маша, старательно обходя лужи. «Местные бомжи. Они рассказали сторожу. Сторож был пьян, но когда вошел в гараж, мигом протрезвел. Он и позвонил в милицию». «Вы с ним говорили?» «Да, но сейчас он снова пьян и на этот раз беспробудно. Если бы не служба, я бы тоже напился». Остановившись возле большого, железного, проржавевшего до дыр и явно заброшенного гаража, участковый сказал: «Она здесь». Мария заметила, как побледнело лицо участкового, когда он посмотрел на мятую дверь гаража. А в глазах его застыло странное выражение, будто он увидел в гараже нечто такое, чего ему никогда уже не забыть, и что не раз еще явится к нему в снах, которые он предпочел бы никогда не видеть. Капитан снял фуражку, нервно пригладил ладонью потные волосы и снова нахлобучил ее на голову. «У вас есть фонарик?» — спросил он. «Нет», — ответила Маша. «Возьмите мой». Участковый достал из кармана пальто компактный светодиодный фонарь и вложил его в руку Марии. «Дай-ка лучше мне», — сказал Толя и забрал у Маши фонарик. «Я подожду вас здесь», — сказал участковый. «Если что-то понадобится, скажите». И отвернулся, как бы давая понять, что все, что он мог сказать на данном этапе, уже сказано, и для продолжения разговора им нужно увидеть место преступления своими глазами. Толя вошел в гараж первым. Маша и Данилов последовали за ним. В руке Волохова вспыхнул фонарик, а парой секунд спустя Толя тихо выдохнул: «Бог ты мой!» Мария попятилась, но наткнулась на стоявшего позади Стаса и остановилась. Луч фонарика вырвал из темноты обнаженное тело девушки. Она лежала на земляном полу, скрючившись в позе эмбриона. Руки ее были заведены за спину и стянуты куском стального троса. На боку, животе, плече и шее девушки темнели рваные раны. Волохов переместил луч фонарика на ее лицо. Глаза ее буквально выкатились из орбит, в них застыло выражение нечеловеческой боли и нечеловеческого ужаса. «Маш, посмотри на ее губы», — тихо сказал Волохов. «Вижу. Губы девушки были зашиты черной нитью». «Могу поклясться, что у бедняжки не хватает какой-нибудь кости», — сказал Данилов. Фонарик дрогнул в руке майора Волохова, а вместе с ним дрогнул и луч света. Порожденная этим игра теней произвела странный и жуткий эффект. На мгновение Маше показалось, что мертвая девушка шевельнулась, пытаясь приподнять голову с земли. Мария почувствовала, как к горлу ее подступил комок тошноты. «Хочешь ее осмотреть?» — спросил Волохов. Мария покачала головой. «Нет, дождемся криминалистов. Тогда пошли на улицу». Он отвел луч фонаря от жертвы. Мария услышала, как из горла Стаса Данилова вырвался вздох облегчения. Волохов первым шагнул к выходу. «Смерть девушки наступила в результате удушения. Около 3-4 часов назад», — сказал судмедэксперт, снимая перчатки. «Отпечатков никаких. Одной кости не хватает. На этот раз это третье левое ребро. Волохов, дай-ка сигаретку». Толя достал из кармана пачку Кэмела и протянул Лаврененкову. Маша посмотрела, как эксперт прикуривает от поднесенной Волоховым зажигалки, и спросила: «Убийца ее изнасиловал?» Эксперт качнул лысоватой головой: «Нет». «А что насчет ран?» Лаврененков выпустил изо рта облачко голубого дыма, посмотрел, как оно расплывается в воздухе, и сказал: «Рваные раны на теле Следы от укусов. Предположительно, собачьих. Он перевел взгляд на Марию. Убийца удалил жертве третье левое ребро, а затем аккуратно зашил кожу в местах разрезов. Девушка на тот момент была еще жива. «Твою-то мать!» — тихо выругался Волохов. «Документов у девушки при себе никаких», — продолжил Семен Иванович. Помолчал и хмуро добавил: «Пальцы на руках девушки объедены крысами. Нам придется здорово попотеть, чтобы установить ее личность». «Я не согласен», — сказал Волохов. «У нас в городе любую жестокую дурость сразу вешают на сатанистов. На мой взгляд, мы имеем дело с сексуальным маньяком». «Толя прав», — сказал Стас Данилов. «Сатанисты оскверняют могилы. На большее они редко способны». Полковник Жук повернулся к Маше. «А вы что скажете, Марья Александровна?» Маша задумалась. Ей приходилось однажды расследовать преступления, совершенные сатанистами, и она знала, как легко подростковая шалость может перерасти в жуткое кровавое преступление. Во время своих ритуалов сатанисты часто подстегивают себя алкоголем и наркотиками, и в этом состоянии они могут принести в жертву сатане не только собак и кошек. «Мне все-таки кажется, что мы имеем дело с ритуальными убийствами», — сказала Маша. «Что касается сатанистов, то они вовсе не так безобидны, как кажется Данилову. К тому же сатанисты используют в своих ритуалах кости». «Он мог забрать кости жертв в качестве трофеев», — вежливо предположил полковник. Маша посмотрела на красный карандаш, которым Жук постукивал по столу, и почему-то вспомнила скрип тележки, на которой безмолвные работники в синих куртках вывозили из гаража тело, накрытое серым покрывалом. «Убийца действует по плану», — сказала Маша. «Он что-то задумал. У этого замысла есть начало и конец, и убийца не остановится, пока не доделает свою работу до конца. На мой взгляд, он вполне может быть приверженцем какого-нибудь деструктивного культа. В Москве есть несколько сект подобного толка. Черный дракон, церковь сатаны, Левиафан, Южный крест, Черная месса. А по всей России таких сект насчитывается почти 1500. Вы помните, как несколько лет назад два студента принесли в жертву сатане своего знакомого и его мать?» Мария сделала паузу, но, поскольку никто не пытался ей возразить, продолжила: «В том, как убийца обставил свои преступления, нет ничего случайного. Тут важно все, и зашитый трупной нитью рот, и вырезанная кость — это ключи к загадке, которую загадал нам убийца, или даже подсказки». «И в чем смысл этих подсказок?» — поинтересовался Волохов. «Пока не знаю», — тихо ответила Маша, — «но попытаюсь узнать».